Вы думаете, что-нибудь случилось во время ее пребывания там? Вполне возможно. Вы не возражаете? Отлично. У меня небольшая идея насчет этого. Он помолчал и продолжил. Кстати, в газетах ничего нет о похищении. На этом настоял эмир Ибрагим. Но я заметил небольшую заметку в газете о юной девушке, которая неожиданно уехала из школы. Намек на любовную интригу. Это надо в корне пресечь, если можно. Я так тоже думаю, сказал Адам. Это лучше всего. Прекрасно. Теперь перейдем к другому, более серьезному. К убийствам. Два убийства в Медолбенке. Глава 19. Совещание продолжается. Два убийства в Медолбенке. Задумчиво сказал Пуаро. «Мы сообщили вам все факты», — сказал инспектор Келси. «У вас есть какое-нибудь предположение?» «Почему в спортивном павильоне?» — спросил Пуаро. «Это ваш вопрос, не правда ли?» — обратился он к Адаму. «Ну, теперь мы знаем ответ». «Потому что в спортивном павильоне находилась ракетка, содержащая в себе драгоценности». Кто-то знал об этом. Но кто? Это могла быть мисс Прингер. Она вела себя странно, вы говорите, по отношению к павильону. Ей не нравилось, когда туда приходили люди. Кажется, она всех в чем-то подозревала. Особенно мадемуазель Бланш. Мадемуазель Бланш, задумчиво повторил Келси. Эркюль Пуаро снова обратился к Адаму. «Вам самому показался странным ее интерес к спортивному павильону?» «Как она объяснила, — ответил Адам, — я не имела права спрашивать ее о посещении павильона, если бы она сама не стала говорить на эту тему». Пуаро кивнул. «Точно. Это наводит на определенную мысль. Однако мы знаем только то, что мисс Прингер была убита. Убита в павильоне в то время, когда она не должна была там находиться. Он повернулся к Келси. «Где была мисс Прингер до появления в Медолбенке?» «Мы не знаем», — ответил инспектор. «Она покинула свою работу, — он назвал известную школу, — летом прошлого года. Где она находилась с тех пор, мы не установили». И сухо добавил, не было оснований интересоваться этим вопросом, пока она была жива. У нее нет ни родственников, ни близких, ни явных друзей. Она могла быть в Рабате, задумчиво сказал Пуаро. Я думаю, что в то время там была какая-нибудь из учительниц, сказал Адам. Нам остается только предполагать, что она была там до приезда сюда. После знакомства с порядками в Медолбенке она выждала какое-то время, а затем ночью пошла в спортивный павильон, чтобы взять ракетку. Тогда, — он сделал паузу, — тогда кто-то ей помешал. Кто-то, кто ждал ее, следил за ней с вечера, кто-то, имеющий пистолет и застреливший ее. Но у этого человека не было времени достать камни или забрать ракетку, потому что на звук выстрела прибежали люди. Он остановился. «Вы думаете, что так и случилось?» — спросил начальник полиции. «Я не знаю», — ответил Пуаро. «Это один из возможных вариантов. Там мог быть другой человек, который имел пистолет и пришел туда раньше, мисс Прингер. Возможно, она его в чем-то подозревала. Вы же говорили, что она была любопытной и нюхом чуяла тайны». «А вторая женщина?» — спросил Адам. Пуаро посмотрел на него. Потом медленно обвел взглядом двух других. «Вы не знаете», — сказал он, — «и я не знаю». «Это мог быть кто-нибудь со стороны». Келси покачал головой. «Не думаю. Мы тщательно проверили всех по соседству. Здесь недалеко остановилась мадам Калинская. Адам знает ее, но она не могла быть причастной ко второму убийству. Тогда вернемся в Медолбинг. Единственный метод открыть истину — метод исключений. Келси вздохнул. «Да», — сказал он, — «остается прибегнуть к нему». Первым убийством было более ясно. Почти каждый мог убить мисс Прингер. Исключение — мисс Джонсон, мисс Чедвик и девочка, у которой болело ухо. Но для второго убийства подозреваемых меньше. Мисс Рич, мисс Блейк и мисс Шепленд отсутствовали. Мисс Рич останавливалась в Мортон-Марч отеле в 20 милях отсюда. Мисс Блейк была в Ливерпуле. Мисс Шепленд была в Лондоне, в ночном клубе, с мистером Деннисом Радбаном. И мисс Вулстра тоже не было, насколько я понял, усмехнулся Адам. Начальник полиции и Келси с возмущением посмотрели на него. «Мисс Вулстрад, — строго сказал Келси, — находилась у герцогини Белсхем». «Отбросим, мисс Вулстрад, — сказал Пуаро. — Кто там еще остался?» «Двое из обслуживающего персонала, которые спали. Я не могу подозревать их. Остаются мисс Роуан и мадемуазель Бланш. И, конечно, ученицы», — Келси удивился. «Уж не подозреваете ли вы учениц?» «Пока нет», — ответил Пуаро. «Но ожидать всего можно и от них». Келси не обратил внимания на эту реплику. Он продолжал. «Мисс Роуан находится здесь год. У нее хорошая репутация. Мы ничего не имеем против нее. Мы дошли до мадемуазель Бланш. Здесь конец наших поисков». Они помолчали. «Здесь нет доказательств», — сказал Келси. «Ее рекомендательные письма кажутся подлинными». «Они могут быть и настоящими», — возразил Пуаро. «Она любопытна», — сказал Адам. «Но любопытство еще не доказательство». «Подождите минутку», — сказал Келси. «Во время первой беседы с ней она говорила что-то насчет ключа от павильона, как будто бы он лежал перед дверью. Она его подняла, но забыла вернуть на место. Ей здорово попало за это от мисс Прингер. Тот, кто хочет ночью войти в павильон, должен постараться иметь свой ключ».